Глава 206. «Держись!» — кричал я, ощущая, как страх за своего легионера холодит потроха. Я успел снять одного из десницы, испарившей дикарю половину черепа. Второго он сам удачно ударил штыком в грудь. Оглядевшись, понял, что наступило небольшое затишье. Обернулся и увидел, как из рядов ургов, готовящих новый наскок, выезжают несколько фигур, окутанных темной аурой. Один из них скинул лапу, и с нее сорвалась черная молния и ударила бы меня в голову, если бы я не успел рухнуть на дно траншеи. «Наездники, вот и все. Их несколько, а звездной крови нет. Совсем нет, чтобы использовать сияние. И за кем они сюда пришли, сомнений никаких. За мной. Что делать?» Пронеслось у меня в голове. Но в крови плескалось неприличное количество адреналина, заставившее вскочить и навскидку выстрелить из десницы по тому, кто обрушил на меня руническое заклинание. После второго нажатия на спусковую скобу механизм тяжелого револьвера сухо щелкнул. Даже не зафиксировав результаты выстрела, я снова укрылся, высыпая гильзы из барабана. Без перерыва по разуму долбанул мощный ментальный крик-визг, подобный тому, который мне продемонстрировала Ахири в последние секунды ее жизни. Было очень тяжело взять себя в руки, а не зажать уши и молить о скорейшей смерти. Однако с этим ментальным давлением в этот раз я справился значительно лучше. Спасибо полученным навыкам. Я снова вскочил, грохнул револьверный выстрел. «Восходящие!» – прошипел Зес в ментальном чате. Его мысленное сообщение несло искажение тревоги и страдания. «Держись, родич!» Дик буквально рычал от боли. Пси-удар зацепил даже восходящих. Что говорить об обычных людях? Разбрасывая комья земли, осадный танк выплюнул целое облако белого водяного пара и покинул капонир, разворачиваясь всем корпусом. Как только он повернулся на широких гусеницах, гулко долбанул бомбомет, отправляя по пологой дуге громадную бомбу, пролетевшую над нашим бруствером, словно неотвратимый вестник смерти. Навстречу бомбе в тот же миг в ответ полетел огненный шар. Два взрыва раздались одновременно. Вот только тяжелая осколочная бомба накрыла громадный участок, на секунду подбросив все вокруг. И посекла какое-то невероятное количество ургов, а огненный шар попал в бруствер, спекая часть земли и камней в вулканическое стекло. Пси-поражающий фактор исчез, ментальный крик оборвался, бойцы отделались легким испугом, даже раненых не прибавилось. «Спасибо, родич!» – поблагодарил я Дига. Но не успел перевести дыхание, как ко мне подбежал легионер. «Командир, боеприпасы на исходе! Что делать?» Я еле узнал Гесела. Кровь стекала по его лицу из глубокой раны от сабельного удара на лбу. Я сжал зубы. Все мои запасы звездной крови были исчерпаны в предыдущих боях. Я не мог противостоять врагам рунами. «Мы!» – начал я, но слова застряли в горле. В этот момент мимо нас пронесся мощный снаряд и разорвался в гуще ургов, разбрасывая их в стороны. Над нами пронеслась огромная тень. Я поднял глаза и застыл. «Что это?» – пробормотал Броган. «Нет!» — ответил я, не веря своим глазам. — Это воздушный корабль! Корабль стремительно и легко скользил над поверхностью, и в лучах далекого Игдрева я разглядел знакомые обводы воздушного парусника. — Единые! Да это же золотой дрейк! — выкрикнул Гесел. Его глаза расширились от изумления. — Кир, держись! Я привез для ургов сюрприз! — прозвучал голос Соболя по вокс-сети. — Алексей? — не поверил я самому себе. — Леха, Леха! Оплати, ёпт! «Следи за руками. Сейчас будет фокус. Ахалай, махалай, сяськи-масяськи, алле-оп!» Усмехнулся характерный голос с хрипотцой. Я поднял взгляд и увидел, как с борта золотого дрейка начинают падать характерные силуэты гиппоптеров со сложенными крыльями. Они камнем летели вниз и расправляли крылья у самой поверхности, направляясь прямо на ургов. «Крылатая кавалерия!» – воскликнул Броган. Его глаза сияли мальчишеским восторгом. Кавалеристы обрушивали на врага невероятное количество бомб, боевых рун и стальных стрелок. Крылатые воины наносили стремительные удары и тут же взмывали обратно в небо, не давая прицелиться по себе. Наездники ургов попытались создать защитные барьеры и отвечать рунами, но кавалеристы были слишком быстры. Один за другим вражеские заклинатели падали под их ударами. «Это наш шанс, братцы!» – прокричал я, встав на бруствере в полный рост. «Легионеры, примкнуть штыки! В атаку! За мной! Ура!» «Ра!» – заорал Броган и первый вылез из окопа. «Ура!» – отчаянно завопил Гисел. «Ра!» – воодушевленно прокатилось вдоль нашего укрепления. Собрав последние силы, мы ринулись вперед. Рядом со мной оскалился хан, сжимавший саблю и револьвер. Урги, ошеломленные, опрокинутые внезапной штыковой атакой от тех, кого они уже считали загнанными в угол, начали отступать. Мы преследовали их, не давая собрать ряды. Броган ворвался в гущу врагов. Его тесак сверкал в лучах далекого Игдрева. «Ра!» Безумно орал он, рубя очередного урга. «Зря вы связались с дохлыми единорогами!» Хан следовал за ним. Его движения были быстрыми и смертоносными. «Заркадон! Ра!» Кричали легионеры, их голоса сливались в мощный боевой клич. Крылатые кавалеристы продолжали пикировать на ургов, координируя свои атаки с нашим натиском. Я чувствовал, как сердце бьется в унисон с ритмом битвы. «Кир, как слышишь?» Снова раздался голос Соболя в Окс-Сити. «Отлично слышу!» Ответил я, выдергивая иллимовый меч из очередного урга. «Мы продолжаем прикрывать вас! Держитесь!» «Спасибо, друг! Ты явился как нельзя вовремя!» И Соболь удивил меня еще раз. Золотой дрек накренился на один борт, и в пушечных портах показались восьмиствольные гаусс-пулеметы, которые незамедлительно открыли огонь. Иглы пробивали по несколько врагов, не теряя убойной мощи, и разрывали на части ургов и их таура. Тех противников, которые увидели, что происходит на поле боя, охватил ужас, и они начали паническое бегство. Но задние ряды продолжали наступать, что вызвало в рядах противника грандиозный беспорядок и эпическую давку. Мы ударили в штыки, и сразу после этого бой стал стихать, потому как на своих двоих догнать всадников у нас не получилось бы при всем желании. Урги беспорядочно бежали, оставляя на поле боя оружие, раненых, убитых и животных. Мы остановились, тяжело дыша и осматриваясь. Враги закончились. Я вернул бойцов и технику обратно на наши исходные позиции. Пора было заняться ранеными и убитыми. Мы победили. Я знал, что это далось нам невероятным напряжением всех ресурсов. Но только занявшись ранеными и поняв, сколько в 14-м безвозвратных потерь, стало ясно, насколько эта победа оказалась тяжелой. На мне же не было ни единой царапины, хотя я получил несколько скользящих ударов. Вспомнить хотя бы тот момент, когда я покатился по склону, получив пикой в кирасу. Будь я все же обычным человеком, ходить бы мне всему в синяках и ссадинах, но тело уже значительно изменилось. Можно ли меня все еще назвать человеком? Кто я? Мутант? Или уже больше, чем просто человек? Хотелось бы, конечно, верить во второе. «Офицер, кавалеристы возвращаются!» доложил всклокоченный Гарри с трубкой в зубах. «Кажется, эти офицеры к нам уже прилетали». Вытерев руки о тряпку, я покинул санитарную палатку и вгляделся в небо. Перепутать двух могучих зверей с никакими другими было затруднительно. Золотой с алым оперением принадлежал милой, но хабалистой матерщинице Витории. Остальной синим пером нес на себе добродушного здоровяка Саама. В груди потеплело, и на физиономию выползла ухмылка. «Они живы, а это главное. Наша история продолжается. Вокруг нас боль и смерть. Но в данный момент мне было этого достаточно, чтобы ощутить острый прилив счастья. А еще здесь Соболь. И не просто так, а на своем воздушном корабле, несущем на борту наше, пусть устаревшее, но безотказное вооружение». И он поднял на золотом дрейкере транслятор Вокс. Все эти мысли лениво ворочались в усталом от битвы мозгу, пока я наблюдал, как Ви и Саам обманчиво плавно и лениво скользят, снижаясь над нашими позициями.